Китай – не мировая, но региональная держава. История Китая является историей национального величия. Нынешний активный национализм китайского народа можно называть новым лишь в смысле его социального распространения, так как он связан с самоопределением и эмоциями беспрецедентного числа китайцев. Национализм более не является явлением, распространенным в основном среди студентов, которые в первые годы этого столетия создали партии, ставшие предшественниками Гоминдана и Коммунистической партии Китая. Китайский национализм в настоящее время представляет собой массовое явление, определяющее умонастроение наиболее многочисленного по населению государства мира. Эти умонастроения имеют исторические корни. История способствовала тому, чтобы китайская элита считала Китай естественным центром мира. На китайском языке слово, обозначающее Китай как срединное королевство, передает значение центрального положения Китая в делах мира и подчеркивает значение национального единства. Здесь также подразумевается иерархическое распространение влияния от центра к периферии. И таким образом Китай, будучи центром, ожидает почтительного отношения со стороны других стран. Кроме того, с незапамятных времен Китай с его огромным населением имел собственную, своеобразную и гордую цивилизацию. Были хорошо развиты все области – философия, культура, искусство, социальные навыки, техническая изобретательность и политическая власть. Китайцы помнят, что приблизительно до 1600 года Китай занимал ведущие позиции в мире по производительности сельскохозяйственного труда, промышленным нововведениям и уровню жизни. Однако, в отличие от европейской и исламской цивилизации, которые породили около 75 государств, Китай большую часть своей истории оставался единым государством, которое во времена провозглашения независимости Америки уже насчитывало более 200 миллионов человек и было ведущей промышленной державой мира. С этой точки зрения утрата Китаем величия, последние 150 лет унижения Китая, является отклонением, осквернением особого положения Китая и личным оскорблением для каждого китайца. Такое положение быть не должно, и его виновники заслуживают соответствующего наказания. Этими виновниками в различной степени прежде всего являются Великобритания, Япония, Россия и Америка. Великобритания из-за опиумной войны и последовавшее за ней позорного унижения Китая. Япония из-за грабительских войн, не прекращавшихся на протяжении прошлого века, не принесших ужасные, до сих пор неизжитые страдания китайскому народу. Россия из-за длительного вторжения на китайские северные территории, а также из-за высокомерного равнодушия Сталина к чувству собственного достоинства Китая. Наконец, Америка из-за того, что благодаря своему присутствию в Азии и поддержке Японии она стоит на пути осуществления внешних устремлений Китая. С точки зрения китайцев, две из этих четырех держав уже наказаны, так сказать, историей. Великобритания перестала быть империей, и спуск флага Union Jack в Гонконге навсегда закрыл эту особенно болезненную главу в истории Китая. Россия по-прежнему рядом, хотя она значительно утратила свои позиции, престиж и территорию. В настоящее время наиболее серьезные проблемы для Китая представляют Америка и Япония. и именно во взаимодействии с этими странами в значительной степени определится региональная и глобальная роль Китая. Это определение, однако, будет зависеть в первую очередь от того, как будет развиваться сам Китай, насколько могущественной экономической и военной державой он станет на самом деле. На этот счет прогнозы для Китая в основном многообещающие, хотя и не без некоторых существенных оговорок и неясностей. И темпы экономического развития Китая, и масштабы иностранных капиталовложений в Китае, и те, и другие, в числе самых высоких в мире, обеспечивают статистическую основу для традиционного прогноза о том, что в течение примерно 2 десятилетий Китай станет мировой державой, равной Соединенным Штатам и Европе, при условии, что последняя и объединится, и еще более расширится. К этому времени по показателям ВВП Китай может значительно обогнать Японию, и он уже намного опережает Россию. Этот экономический импульс позволит Китаю приобрести военную мощь такого уровня, что он станет угрозой для всех своих соседей, возможно, даже и для более удаленных географически противников осуществления чаяний Китая. Еще более укрепив свои позиции благодаря присоединению Гонконга и Макао, и, возможно, в конечном счете, благодаря политическому подчинению Тайваня, Великий Китай превратится не только в господствующее государство Дальнего Востока, но и в мировую державу первого ранга.